«Осторожнее, Суюки!» Только успела крикнуть Шизука, как Суюки, споткнувшись о камень, упала на коленки. Подбежав к ней, мы увидели уморительную картину. «Все в порядке, мама. Совсем не больно», — храбрилась Суюки, пока сами ее поцарапанные коленки дрожали, а на глаза так и наворачивалась влага. При этом она всем своим видом давала понять, что ей ни капельки не больно. «Вот вообще! Ох, моя маленькая воительница!» — сказала с нежностью Шизука. «Пусть твою боевую травму осмотрит целитель. Ты ведь должна быть здоровой, если на нас нападут плохие люди. Да, похоже, у Суюки непростой характер». Так бы Шизука не ухищрялась, уговаривая ее. «Смотри, это а как тебя зовут?» — спросила смущенно она. «Наконец-то, я уже думал, такого никогда не случится, хотя я и сам забыл представиться. Меня зовут Юки, давай я покажу тебе магию воды», — обратился я к маленькой гордой девочке. Видя, как зажглись ее глаза, я взял под контроль воду из ближайшего ее источника, из деревянного ведра, что нес какой-то мужчина, который с выпученными глазами провожал полет воды. «Смотри, пока моя манипуляция водой завладела ее вниманием, я стал лечить ее ушибленные коленки. Ну, на пока хватит, я немного устал, но могу показать что-нибудь еще чуть позже, хорошо?» — сказал я немного грустной Суюки, которая, скорее всего, хотела продолжения представления. «В тот день меня хватило только на прием пищи и разговор со старостой деревни. Вылечив девушек, я получил некий кредит доверия, так что мне поведали общеизвестные факты о жизни острова. Несколько дней назад на остров высадились пираты со слабым магом земли во главе. Он как раз таки и смог потрепать воинов Кёши. Их смогли застать врасплох, заранее отправив сюда своего человека, который все здесь выведал. Лазутчик притворился богатеньким торговцем, который готов вести с ними торговлю на очень выгодных условиях. На острове много чего нет, и многие вещи они получают от доверенных торговцев, которые имеют право здесь торговать. Таковых очень мало, но они есть. Только здесь обитают деликатесные гигантские рыбки кои, их то и ловят местные жители на продажу. Староста был очень осторожным на слова, но додумать его же рассказ не составило труда. Большим игрокам здесь ловить нечего, а вот разного рода отребья периодически пытается их пограбить. Хорошо, что не все могут доплыть сюда в целости и сохранности. Все же Унаги служит отличной защитой единственного побережья, куда могут пришвартоваться корабли. Конечно, бывает, что Унаги входит в спячку, когда он малочувствителен к своему окружению. В такое время воины Киоши усиленно патрулируют берег. Сами жители острова как-то могут понять, когда Унаги в спокойном состоянии, а когда чересчур активен. Из-за малого числа жителей, некоторые женщины добровольно спят с некоторыми пришлыми торговцами. Даже здесь знают, что стоит обновлять кровь. Конечно, и тут есть ярые противники такого рода действий, но они понимают, что здоровые дети – это их будущее. Тем более к такому никто никого не принуждает. Можешь найти себе пару и на острове, только предварительно подойди к старости. У него имеется записная книга, из которой можно понять, как долго ваши предки не пересекались. Дальше я уже не мог нормально соображать, вкусная приготовленная рыбка разморила меня окончательно, так что, попрощавшись со старостой, я ушел набираться мелатонина. 27. Неожиданно. На следующее утро уже с новыми силами я принялся знакомиться с островом. Первое время было неудобно быть объектом пристального внимания женской части острова, начиная с подростков и заканчивая уже более зрелыми девушками, некоторые из которых без тени смущения посылали мне вполне понятные знаки внимания. Скорее всего, я бы не отказался провести несколько жарких ночек с этими девушками, но пока определенная часть моего тела не диктует мне свои условия, я еще могу трезво мыслить именно головой, да и организм еще не готов, будь он неладен. Жизненная энергия дает уйму преимуществ, но может ли она, воздействуя на организм, временно сделать его бесплодным, тот еще вопрос. Я пока еще слишком молод для появления детей, тем более я пока и сам далеко не взрослый. Целый мир людей, да и мир духов ждут меня, хотя всякое может произойти, скоро тело будет просить близости, а без какой-либо защиты появление карапузов лишь вопрос времени. Ладно, лучше пока не забивать этим голову. Первым делом я решил проверить, так ли это весело прокатиться на гигантской рыбе кои, как нам показали в случае с Ангом. Незанятые жители деревни, в основном детки, последовали за мной на пляж. Уже там же они и пытались отговорить меня от данной затеи, говорят, так я только раззадорю Унаги. Не стал говорить им, что на это я и рассчитываю. Хочется своими глазами лицезреть этого представителя морских змей. Первые минуты катания были потрясными, хотя скорость кои была меньше полета моей платформы, но будоражило то, что само их плавание было более непредсказуемым. Никогда не знаешь наперед, какой трюк она вытворит. Она могла как неожиданно уйти под воду, так и вовсе подпрыгнуть. Как только ушли первые впечатления, я начал отслеживать любые подозрительные шевеления в воде. Пришлось еще минуты четыре всячески шуметь, дабы стопроцентно привлечь внимание большой змеюки. Приход Унаги был до нельзя пафосным, целая махина, выныривающая из-под воды с многодецибельным ревом самого монстра. С пляжа были слышны детские крики, один из них был особенно заметным и немного знакомым. «Все нормально, Суюки и...» — крикнул я взволнованной девочке, которая все еще пыталась меня дозваться. Далее мое внимание было всецело сосредоточено на короле здешних вод, что уже начал прицеливаться своей пастью в меня. Подкинув себя водой вверх, я смог прицепиться к его голове. Ухватившись же за его усики, стал магией воды направлять его подальше от берега. Разрушение нам здесь ни к чему. Было тяжело держать его движение в одном направлении, слишком много он весил, да и тело его было чересчур скользим. Пришлось приморозить свои руки к его усикам. На более близком расстоянии получилось прощупать его магией крови. Результат вышел ожидаемым. Унаги, если и использует магию воды, то только совсем немного, скорее всего, для лучшего движения в воде. Его же главная способность имеет чисто физиологический характер. Он просто держит некоторый запас воды в себе, его-то он и выпускает под высоким давлением. Думается мне, что когда-то его предок был реально сильным духом, но уже его потомки из-за более скудной энергетики человеческого мира начали приспосабливаться под обстоятельства. Выносливости этой змеи не занимать, пока я его исследовал, он всячески пытался от меня избавиться, даже успел почесать свою голову о скалу. Как только я покончил с делами, решил немного и развлечься. Хорошо, что здесь нет организации по защите животных, потому что на Унаги кататься было намного веселее, чем на кое. Отпустил я его только тогда, когда понял, что он уже просто мирно стоит в воде. Умаился бедный меня развлекать. «Ладно, продолжай защищать остров Киоши, больше лезть не буду», — сказал я, похлопав его по голове, при этом ощутив на себе его обиженный взгляд, что так и говорил: «Уйди уже от меня, чудовище». При моем появлении у пляжа начали выбегать жители деревни, которые имели немного пришибленный вид. Наверное, это было для них шоком. Пришел тут какой-то незнакомец и надругался над их защитником. Только ребятня смотрела на меня со звездочками в глазах. «Я тоже так хочу, покатай», — заявила мелкая пигалица, которая еще не всех зубов имела. «Не еет». Я даже ответить не успел, как ее силком оттащила более взрослая женщина. «Ну, маам, ты же видела, он такой бдыщ, а Унаги такой плак-плак». Все это еще было слышно, пока девочка выражала свои эмоции по пути к селению. Я же в это время начал по-тихому ретироваться, не нравится мне лица других девчонок, что так и говорили, а ведь можно и покататься. Плавные и текучие движения молодых и красивых воительниц создавали нечто похожее на стиль магов воды. Простая разминочная тренировка была очень даже завораживающая. Аватар Киоши была гением, создать такой красивый стиль, который при этом ни капли не потерял в смертоносности. Теперь мне стало ясно, как она дожила до своих 230 лет. Если она смогла создать этот боевой стиль, при исполнении которого затрагивается жизненная энергия, можно даже сказать, энергия ведет себя более активно и проходит некое очищение или улучшение, не суть. Главное, что это благоприятно влияет на тела воительниц. Даже я смог подчерпнуть для себя много нового. Она же по-любому имела что-то более эффективное в своем арсенале. ХММ, да видно, что это только некая база. Посмотреть на их тренировку мне разрешили без всяких проволочек. После моего фееричного оседлания местной страшилки, даже до самых тормознутых дошло, что если бы я реально хотел что-нибудь сделать, сделал бы это уже давно. От показанной силы у местных девиц слетели всякие тормоза. Даже сейчас, исполняя тренировочный комплекс, некоторые из них пытались выгибаться как можно более откровенно. Признаюсь, на это было бы очень приятно смотреть, не будь они одеты в плотные кимоно с железными доспехами, но за старание плюс, отличный фан-сервис. получилось даже потренироваться под их контролем. В самом стиле ничего сложного для хорошо тренированного тела не было, но заставить двигаться с этими движениями и жизненную энергию было посложнее. Они-то учатся этому с самого детства, здесь же мне нужно было самому подсказывать своей энергии, куда ей направляться. Успел сделать всего лишь один подход, как уже взмокла вся спина. И это не я такой слабый, а жизненная энергия пробивала себе новые каналы. Воистину пути энергии неисповедимы, такое сокровище найти на маленьком острове я точно не ожидал. Здесь вроде бы остался небольшой храм аватара Киоши, где они хранят ее немногочисленные вещи. Хотелось бы глазком взглянуть на них, может быть и там найдется что-нибудь интересное. Вечером к выделенному мне домику подошла Шизука с Суюки. Судя по их лицам, кажется, были они немного не в себе. Мать с дочкой просто так стояли больше 5 минут у двери выделенного мне домика, так и не постучавшись. Мне уже стало интересно, какое у них ко мне дело. «Заходите, чего стоите?» Мое любопытство было выше моего терпения, поэтому привлек их внимание первым. Улыбка сама по себе появилась на моем лице. Просто при моем окрике мать с дочерью синхронно издали милый писк. Глубоко же они ушли в себя. «Юки, нам нужно серьезно поговорить», сходу взяла быка за рога Шизука, всем своим видом показывая решимость идти до конца. Дико как хочется ответить тупой шуткой на ее слова, но атмосфера не располагает. Я же в ответ сделал серьезный кивок головой, как бы приглашая начать. «Ты же маг?» «Хе-хе, глупый вопрос, извини», начала она немного сумбурно, сделав глубокий вдох, она продолжила уже более спокойно. «Ты сможешь как-то определить, будет ли моя девочка магом? Я знаю, что способности проявляются уже в малом возрасте, но Суюки все растет, а никаких признаков так и не появилось». «Суюки, подойди-ка ко мне», протянул я ей свою руку. Суюки же, переведя взгляд на маму, получила в ответ немного нервную, но при этом ободряющую улыбку. Как только я взял ее руку в свою ладонь, мне открылись все секреты ее тела. «КХМ-КХМ, ну у такой когда-нибудь точно будет», а пока я просто сканировал ее жизненную энергию и ее точки соприкосновения с духовной частью. Дар имеется, правда, спящий, есть немалый шанс пробудить магию в более взрослом возрасте. На полной надежды взгляд Шизуки я лишь медленно покачал головой. Было неприятно видеть, как такая волевая женщина в бессилии опускается на пол. Суюки же была больше обеспокоена состоянием матери, чем какой-то там магией. Вот она делает правильные приоритеты, сначала родные, но судить человека, увидев при этом только одну его сторону, тоже неправильно. Причины и резоны бывают разные, не разобравшись в ситуации, не стоит заранее вешать ярлыки. Тем более по Шизуке видно, что она в Суюке души не чает. «Расскажешь?» – спросил я якобы невзначай после того, как принес свежезаваренный зеленый чай, да тут такой есть. Кажется, появилась еще одна причина для возвращения на остров. «Да чего тут рассказывать, история, если честно, такая себе», сказала она с кривой улыбкой. «Если коротко, то аватар Киоши мой предок. Звуки моего разбрызганного чая, я чуть не подавился, а они смеются, а можно тогда не коротко. Кажется, мои действия смогли поднять им настроение, а то сидят тут мне как на похоронах». У аватара Киоши была дочь Кака, что и правила островом после нее, далее и у Кака появились дети. «Суть в том, что для меня Кака будет прапрабабушка или прапрапрапра, ну ты понял», закончила она под смешок Суюки. «Хорошо, это понятно, но почему такая реакция на неимение магии?» спросил я, уже догадываясь, в чем именно дело. «После Киоши в нашем роду не появлялось ни одного мага», продолжила она уже немного опечаленно, «но каждое поколение стремилось вернуть утраченное. Даже я сама выросла на рассказах о силе моего предка. Было больно осознавать свою слабость перед остальным миром. После смерти аватара Киоши, наш остров пробовали на зубок намного чаще. Все истово верили в то, что Киоши точно что-то здесь оставила. Вот и приходилось нам проливать свою кровь. Даже моя мать грезила о появлении дара у своей внучки», прервалась она, дабы устроить уснувшую Суюки поудобнее. «Разумом я понимала, что Суюки не быть магом, но сердце верило в чудо», сказала Шизука с некоторой долей самобичеванием. «Проверяя местность на лишние уши или глаза, я стал усиленно думать, помочь ли мне им. У Суюки спящий дар, под хлипким замком, такое и открытие первой чакры сломает, но выдержит ли малышка? Даже я чуть было не сдался. За распространение методики открытия первой чакры я не сильно волнуюсь, Одно время она вообще была в открытом доступе, но слабые воли люди уже на первой чакре начали сходить с ума. Вот она и не получила известности, да и не похожа Шизука на человека, что будет разбрасываться чужими тайнами. «Я знаю одну методику, что может помочь пробудить магию», — сказал я негромко, заранее окружив Суюки кромкой воды, потому что «раз, два, три, ты серьезно?» — спросила громким шепотом Шизука, аж пристав из-за стола и нависая надо мной. Из-за движений ее весомые аргументы ткнулись мне в лицо. «ХММ, третий с половиной или все же четвертый, Юки, ты чего завис? И, кажется, у тебя слюна течет, тело ты за меня или против меня?» «Да, это правда, только есть серьезные риски». Далее я рассказал ей все, что я пережил сам от открытия чакры. После окончания моего рассказа она уже не так сильно пылала энтузиазмом. Все-таки подвергать своего ребенка опасности никакая мать не захочет. «Так, я все решила. Сначала я сама открою первую чакру, хочу прочувствовать это на себе. Не делай такой взгляд, тебе я верю, но я бы при любом случае захотела пройти через это. Усиление всех характеристик – это повышение благоприятного исхода при битве с одаренным. В столкновении с магом для простого человека каждая мелочь важна», – сказала она, потирая ушибленное место. «Про него-то я и забыл, стоит вылечить. В своей воле я уверена, но если это будет, так как ты и описывал, то я ни за что не дам Суюке пройти через это, вроде здраво, ни к чему придраться. Тем более девушка она взрослая, своя голова есть на плечах. Хорошо, уже поздно, завтра я расскажу тебе, как к этому подготовиться и как их открывать», — сказал я уже с зевком, «а теперь раздевайся». Разум, уже будучи одной ногой в кровати, сморозил глупость. Для меня показалось, что я сказал предложение полностью. «Давай вылечу ушиб, оголи поврежденную часть». Не знаю, как получился такой извращенный вариант, но мне он тоже понравился, потому что реакция Шизуки была бесценна. «Дайте мне фотоаппарат. Хочу запечатлеть этот момент». Она просто покраснела и начала оголяться. «Только давай в другой комнате, не хочу разбудить Суюки, и, пожалуйста, будь нежнее. У меня был только один раз», — говорила она голосом словно комарик, отвернувшись от меня и продолжая развязывать пояс. «Вау-вау, погоди, я не так выразился», — сказал я, — «как только пришел в себя, я только хотел подлечить твой ушиб, а вот его и вижу, а ты давай пока рассказывай, отчего такие решительные действия. Даже не знаю, ты вылечил моих подруг детства, помогаешь мне стать сильней, даешь моей дочери шанс стать магом. Да и сейчас исцеляешь меня, ничего не прося взамен», — начала она перечислять мои поступки спустя целую минуту глубоких вдохов и выдохов, при этом загибая пальчики. «Этого уже не просто достаточно, ты дал намного больше». «И все, это все причины?» — спросил я, закончив лечение и проведя своей рукой по ее изящной шее. «Ты мне нравишься, и я сама захотела побыть с тобой. Заставил бедную женщину делать тебе признание, доволен», — сказала уже более воинственно бедная женщина. «Очень доволен», — сказал я серьезно. Кажется, не зная, что сказать в ответ, она начала быстро, но и аккуратно брать на руки видящую не первый сон Суюки. «Ты невыносим», — оставила она последнее слово за собой. При этом, дабы не разбудить Суюки, пришлось говорить прямо в ухо: «Завтра подойду к тебе в 9 утра». Потом был небольшой и быстрый поцелуй в краешек губы и шепот на грани слышимости: «Спасибо за все. 28, молодец». Утром, как и было оговорено, Шизука пришла к моему дому. Не теряя времени, мы прошли к уединенной поляне, которая была сокрыта многовековыми деревьями. Можно было рассказать особенности открытия первой чакры и в домике, но лишние риски нам ни к чему. Глава воинов Киоши смогла меня немного удивить тем, что запомнила всю необходимую информацию за какие-то 2 часа. Остальное же время до обеда было потрачено на разговоры о всевозможных советах и нюансах, которые не были написаны в книге, но уже появились в результате процесса моего открытия чакры Земли. Главное, что тебе нужно крепко-накрепко запомнить, это быть максимально осторожной при близком ощущении преодоления преграды, — сказал я строго, смотря на вмиг подобравшуюся женщину. В свое время я не обратил на это внимания, за что и поплатился, как мне кажется, более тяжелым испытанием своей воли. Было трудно отличить, что являлось явью, а что играми моего сознания. «После всех твоих предостережений как-то уже не сильно хочется открывать эту чакру», — пробурчала немного нервная Шизука, но, сумев взять себя в руки, Она продолжила уже более уверенно. «Нет, я должна справиться. От этого зависит слишком многое. Правильный настрой. Кто и сможет это сделать, так это ты», — сказал я с таким же воодушевлением, погладив ее по волосам, как привык это делать с Юей Катарой. «Я в тебя верю», — закончил я с мягкой улыбкой. «Спасибо», — ответила она с донельзя красивой и милой улыбкой, заставив меня на нее залипнуть. За эти дни как-то привык видеть только ее постоянное серьезное и строгое выражение лица. От нее же удалось узнать про храм Аватара Киоши. Такое гордое и внушительное название носит простое деревянное сооружение, где хранятся ее немногочисленные вещи. Видя мой интерес, она пообещала выбить мне разрешение на посещение этого храма у других ответственных лиц, все же сразу впустить в их святую обитель хоть и маленького, но уже отдельного народа пришлого человека будет не очень красиво. Дабы ускорить это дело, решил заняться тем, что получается у меня очень хорошо, — лечением людей. Может быть, таким образом удастся найти новые интересные случаи, да и люд начнет быстрее ко мне привыкать. Такое чувство, будто это уже вошло в мою привычку. В каждом новом поселении обязательное исцеление людей. С пониманием магии крови и жизненной энергии стал потихоньку отодвигать простое исцеление водой. А это не есть хорошо. Во всем мире привыкли видеть исцеление именно посредством покорения воды, то есть светящаяся вода возле рук. Это как визитная карточка. И мне также не стоит уходить от этого образа. Как только прозвучали заветные слова «халява», а если быть точнее, маг воды, умеющий исцелять, жители острова, словно люди из капиталистического общества 21 века, поперли в брендовые магазины на Черную пятницу. Поднялся нереальный шум, разборки, споры, каждый хотел зайти на прием первым. Меня аж на слезу пробило, такое же я часто не только видел, но и участвовал еще в прошлой жизни при очередях в больнице. На шум подтянулись и воины Киоши, которые начали пытаться успокоить народ, при этом с укором смотря на виновника данных событий. Почему бы и не повеселиться? Никаких кулачных потасовок не было, все было чинно-мирно, прямо как на базаре. Вот отдельный особенно запоминающийся случай из множества криков. «Примешь нас первым, мою дочку можешь в жены хоть сейчас брать», — крикнула бойкая старушка без капли смущения, подталкивая вперед хорошенькую девушку, которая с пылающим лицом пыталась спрятаться от всеобщих взоров. «Ты чего милишь, старая? Уже память на старости лет отшибла? А кто обещал породнить наши семьи? Сама же прибежала свататься в прошлом месяце», — крикнула такая же горланистая женщина, насильно ведя за ручку уже молодого человека, который всем своим видом пытался показать свою непричастность ко всему этому балагану. По ходу дела за свои отношения вступились будущие молодожены, между которыми уже точно была химия. Было до того интересно слушать их перебранку, что народ даже стал выяснять свою очередность намного тише, одним ухом подслушивая разборки двух забавных семеек. Но всему хорошему приходит конец, вот и внезапно образовавшемуся комедийному представлению пришлось окончиться, не без помощи красивых воительниц. «Друзья, прошу вас всех успокоиться, осмотреть успею всех. Пусть сначала зайдут те, кого реально что-то беспокоит», — сказал я, пытаясь перекричать толпу. Следующие часы были более скучными, только у пары человек были серьезные проблемы, на удивление здоровый народец. Если же сопоставить некоторые факты, можно понять причины такого явления. Во-первых, климат здесь не такой жесткий, как на полюсах, организму не нужно тратиться на его постоянную защиту от непогоды. Во-вторых, на острове нет опасных животных, которые могут им навредить, питаются же они в основном рыбкой, которую ловит в безопасных местах. В-третьих, на острове произрастают некоторые редкие целебные растения, которые жители всюду пихают, будь то простая еда, мази или же чай. Самое большое количество травм нашлось у храбрых воинов Киоши и их предшественниц. Так истязать свои организмы нужно уметь, хотя их одержимость тренировками становится понятна, когда даже посредственные маги могут, походя, разрушить твое селение. Тогда начинаешь осознавать огромную пропасть между двумя, казалось бы, одинаковыми людьми, только у одного из которых есть дар, а другого нет. На Северном полюсе таких старательных воинов не встретишь, обленились уже. Когда в поселении есть более сильные маги, начинаешь неосознанно полагаться больше на них. Здесь же этим девушкам пришлось взять на себя роль опоры, стать настоящим щитом. Мне и так нравились эти хмурые девушки-амазонки, но смотря на всю картину под таким углом, Они начинают импонировать мне все больше и больше. За этот день принять всех не получилось. Произошел инцидент, который потребовал моего непосредственного участия. Рожала женщина, вроде бы рядовое событие, людям свойственно периодически таким вот действием появляться на свет, но все это в корне меняется, если на свет выходит будущий покоритель, у которого мать не имеет дара магии. Было страшновато, в теории-то я знаю, как все делать, но никогда еще роды не принимал. У нас на севере целый батальон девушек-целителей, поэтому как-то даже и не приходилось с таким сталкиваться. Все оказалось проще, чем я думал. Повитуха сама примет роды, моя же задача следить за состоянием матери и ее ребенка. Держа за плечи будущую мать, смог понять, в чем главная проблема. Ребенку не хватает поступающей от мамы энергии, вот и начинает еще не полностью сформировавшийся дар магии земли пить ее жизненную энергию. Не теряя времени, стал перекачивать свою энергию в тело женщины. Хотя да какой женщины, еще девушки, в таком возрасте у нас в прошлом мире только школу заканчивали. Лезть со своей магией земли к ребенку точно не стоит, куча неизвестных факторов, могу ненароком как или вообще убить новорожденного, так и перегрузить своей более качественной энергией его или ее энергетику. От вливания моей мощной жизненной энергии, женщина даже как-то позабыла о терзающей ее боли и с блаженством застонала, при этом сама выглядела ничего не понимающе. Я же был удостоен странных взглядов всех находящихся в комнате, даже телепатом быть не надо, уже и так ясно, что они сейчас обо мне думают. Спустя 2 часа и четверти моего резерва на свет появился первый маг острова Киоши. Состояние стабильное, ничего не угрожает их жизням, здоровая девочка и немного уставшая мать. Мать ребенка, несмотря на усталость, долго уговаривала меня назвать девочку, но я стоически отбивался, не говорит же, что я плохо подбираю имена. Не прошло и часа, как народ начал вытаскивать на улицу столы и стулья, кто-то приходил уже с готовой едой, кто-то нес еще сырые продукты для дальнейшего приготовления. Была и высокоградусная выпивка, редкость в этом мире. Празднование началось поздно вечером и не утихало до самого утра, радости не было предела. Самое главное, что не было месту черной зависти, все искренне желали только добра матери ребенка, самой новорожденной, не обошли стороной и меня. Было приятно или скорее даже уютно сидеть в такой теплой атмосфере большой семьи. Следующим утром я проснулся с легкой головной болью и сильной сухостью во рту, и это было здорово, потому что выпил я далеко не один стакан алкоголя, можно сказать, дождался студента окончания сессии, пил как не в себя, а организму хоть бы хны. Вот что значит натуральный продукт, ну или открытая первая чакра, магия, мощная жизненная энергия и так далее и тому подобное. Почесал задумчиво голову. С таким внушительным списком пассивных умений, я вообще не должен был сегодня иметь никаких отрицательных последствий. Не став забивать этим голову, пошел завтракать свежеприготовленной едой. Такое чувство, будто я сейчас на отдыхе за границей. Остров с песочным пляжем, есть, трехразовое питание, тоже есть, куча красивых девушек, еще как есть. Вчера даже выпивка местная была, кайф. По мере того, как тело поглощало нужные ему элементы, мозг активно подкидывал мне воспоминания прошедшей гулянки. Вот там был реально испанский стыд, и самое плохое, что его в ту гулянку испытывал не я, потому что я и был его источником. Началось все, конечно же, с алкоголя. Вдоволь напившись, я пошел брататься со всеми подряд, всюду давая свои, несомненно, важные советы, иногда в своей речи переходя с русского языка на местный, потом на английский и так по кругу. Всюду со мной таскалась Шизука, иногда придерживая пьяного меня, где вовремя убирая новую выпивку. Делала благое дело, и все мои заскоки принимала с истинной невозмутимостью самурая перед блаженным хозяином. Дальше больше, она защищала мое невинное тело от посягательств со стороны некоторых женщин, которые под шумок хотели сами обо мне позаботиться. Организму было хорошо, а когда возле тебя ходит горячая женщина, хорошо становится вдвойне. Пока Шизука придерживала мое тело, я придерживал ее попу, иногда и грудь. Мой пьяный, а может быть, и больной разум думал, что это прямо жизненно необходимо. Мои неуклюжие знаки внимания никак не пресекались, а даже вознаграждались более учащенным сердцебиением Шизуки и более тяжелым дыханием. Даже будучи сильно под шафе, я активно использовал магию крови и жизненную энергию, дабы точно знать, как играть на столь прекрасном инструменте, безошибочно находя ее легко возбудимые зоны. Все это непотребство происходило уже возле моего гостевого дома, когда я не хотел идти спать, зная, что на столе в центре деревни еще много кувшинов с божественным нектаром. Помню, как начал ей рассказывать о своей жизни в племени, о родных, короче говоря, язык был без костей. Особенно подробно остановился на своей любви к девушкам. А здесь я разошелся не на шутку. Из меня вытянули все подробности наших отношений с Кай, и это мне в скором времени аукнется. Тут я к ней подбиваюсь, а у самого уже есть другая, некрасиво товарищ. В тот момент Шизука была не в состоянии как-то на это повлиять, слишком хорошо действовали мои пальцы, а оргазм был как никогда близок. Чуть было не сболтнул про свою прошлую жизнь, но как-то смог удержаться. А нет, это я просто начал заваливаться вперед, просто пока Шизука была на волне блаженства, она перестала придерживать мою руку. Дальше темнота. Кажется, я уснул уже в полете. Удар моей тупой головы о деревянный стол, ты просто молодец, Юки, произнес я с сарказмом. Алкоголь – зло, но иногда чуть-чуть можно. 29 храм. Ладно, что было, то прошло, главное, мне все понравилось. После вчерашней ночки многие жители все еще отсыпались. По поселению бегали лишь детишки либо редкие воины Киоши, которые при моем появлении начинали между собой шептаться, то и дело с весельем поглядывая на меня. Ну хоть кому-то весело, послав им свою лучшую из улыбок, я добился новой волны хихиканья. Стоит извиниться за свое поведение у Шизуки, да и просто оценить реакцию на произошедшее, хотя будь она реально зла на меня, оставила бы лежать у порога дома, не став укладывать меня в постель, предварительно сняв с меня всю верхнюю одежду. Постучавшись в ее дом, услышал легкие и быстрые шаги за дверью. Дверь открыла все еще заспанная Суюки, которую так и хотелось потискать, слишком она мило потирала свои глазки. Кажется, что-то такое она и заметила на моем лице, раз неосознанно сделала пару шагов назад. Сладкий зевок, доброе утро, дядя Юки, безжалостно пронзила меня в самое сердце она своими словами, но, как же так, когда я успел стать дядей? Так, вроде для детей нормально считать дядями и тетями всех людей старше их самих. Да, говори просто, Юки, я не намного старше тебя, сказал я, пытаясь показать, что ее слова меня никак не задели, да и не интересно мне это. Угу, походу все это волновало ее в последнюю очередь, она до сих пор боролась с последствиями сна. Посидите пока на кухне, я быстренько умоюсь, продолжила она, пропустив меня в дом. Давай без выканья, настоял я на своем, проходя на кухню вслед за что-то промычавшей в ответ Суюки. Оставив меня наедине с самим собой, Суюки словно зомби пошаркала дальше. На кухне все выглядело миленько, на стене видно отметки от измерения роста, чуть выше расположены детские рисунки, одна из которых привлекла мое внимание. На ней была нарисована семья, маленькая фигурка девочки, держащая за руку более старшую фигуру. С другой же стороны, можно заметить следы стирания, но видно, что кто-то должен был стоять и с другой стороны. Значит, Суюки задумывалась об отце, или хочет, чтобы он появился. Через пару минут уже пришла бодрая Суюки, которая, узнав, что я уже позавтракал, начала заваривать чай. Вчера было весело, жаль, что нам не разрешили посидеть со взрослыми до конца, щебетала девочка, сноровисто разливая ароматный зеленый чай. Ночью я не смогла уснуть без мамы, так что сидела на крыльце и ждала ее, продолжила она уже с пасмурным лицом. Иногда, когда у нее ночная смена патрулирования, мне немного страшно, вдруг с ней что-то случится, вот и вошло в привычку поздно засыпать, за такое меня часто отчитывает мама, сказала она с немного шкодливой улыбкой, видимо журит ее Шизука чисто символически. Растущему организму нужен здоровый режим сна, не стоит им пренебрегать, тоже в шутливой манере сказал я. Надеюсь, ты не сильно расстроена результатом моей проверки на одаренность? Спросил я, следя за ее реакцией. Наверное, зря я снова поднял эту тему. Не беспокойся, я буду сильной даже без магии. Когда-то сама Киоши сказала, что главное, это быть сильным духом. Сказала без колебаний Суюки. Уже скоро я стану совсем сильной и больше маме не нужно будет сражаться. Хорошие слова, но маме вряд ли они понравятся. Какой родитель хочет опасности своему ребенку? Странно. Ночью мама даже ничего мне не сказала про то, что я не в кровати, задумчиво поделилась со мной Сюуки, выглядела она очень довольной, «Вы делали что-то веселое без детей?» – спросила с подозрением она. В моей же голове пронеслись картины близкого знакомства с Шизукой, которым смело можно дать рейтинг 18+. Причина стала ясна, но ей такое знать пока рановато. Мы им рассказывали друг другу смешные истории, и Шизука смеялась громче всех, наверное, поэтому она такая довольная. Придумал я достоверное оправдание, которое даже Суюки слушала с изрядным скепсисом на лице. «О чем болтаете? Ты вовремя, Шизука. Твоя дочь слишком недоверчивая, я бы в ее годы точно в такое поверил. Ох, лучше бы я продолжал болтать с Суюки. Целый час меня, будто бы мариновали в собственном же соку». Шизука ни разу не затронула тему вчерашней ночи, при этом делая вид, что ничего и не было. Как я только не изгалялся, посылая ей невербальные знаки о более приватном разговоре. Когда я уже подумал о капитуляции, Шизука отправила Суюки погулять на улицу. «Шизука, хорошая сегодня погода, да, как только доходит до дела, правильные слова будто сразу покидают мой мозг. Ладно, побудем лимонниками, поговорить о погоде, это правило хорошего тона в среде известных колонизаторов, а я собираюсь колонизировать всех красавиц в этом мире, как же они без меня будут? Мысли мыслите в нужную мне сторону, такие выверты сейчас не в тему. Просто замечательно я», прямо-таки пропела она, «хватит уже тужиться, я сама была не против вчерашних твоих действий, честно говоря, это был мой первый близкий осознанный контакт с другим мужчиной», покраснев лицом созналась она, и уже более кротким голосом объяснила, как на свет появилась Суюки, и что в тот момент она была не в себе. «А я-то думал, что это у меня такие волшебные пальчики, а тут мамочка даже не целованная, но расстраивает ли это меня? Ни капли. Значит, ты уже согласна на отношения? Я обещаю показать тебе еще больше», сказал я, завлекая ее в свои сети. «Нет, нет, ну, частично нет», замотала она головой, увидев мое крайне живописное выражение лица. «Дай мне немного времени разобраться в себе. Как я поняла, ты не остановишься только на одной мне, и не будешь отталкивать других ради кого-то одного?» — спросила она с горьковатой улыбкой, что-то увидев на моем лице. Она сама же и продолжила: «Можешь не отвечать, я и так все поняла, поэтому прошу тебя дать мне время». «Хорошо, хорошо, мне дали желтый свет из светофора, это еще не добро, но и не отказ. Но я не буду против знаков внимания, давай представим, будто мы влюбленные подростки, только я все еще немного терзаюсь выбором, и мы будем друг друга добиваться», — сказала взволнованная Шизука с трепетным ожиданием, заглядывая мне в глаза. «Человек такое многогранное существо, и чем ближе ты кого-то узнаешь, тем больше ты понимаешь, что увидел ты только самую вершину айсберга. Вот и сейчас Шизука казалась мне этакой девушкой-амазонкой, которая просто идет напролом к своим целям, но приняв меня в свой близкий круг, она доверилась и показала мне свою тягу испытать, каково это — пройти все этапы становления пары. «Тогда готовься в скором будущем называть меня дорогой», — сказал я с улыбкой, тем самым дав свое согласие на эту своеобразную романтичную игру. Еще целый час мы флиртовали друг с другом, и это было освежающе. Так я начал узнавать о ней намного больше, и стоит себе признаться, сейчас ее шикарное тело больше идет как приятный бонус к ее личности. У Шизуки были свои обязанности, от которых она и не думала отлынивать, так что пришлось нам ненадолго расстаться, но перед этим она вручила мне ключ от замка в храм аватара Киоши. Сказала, что дали ей его еще вчера, и просили только быть аккуратным, а так все ее вещи могут быть мною исследованы. Сооружение находилось в живописном месте немного в стороне от деревни. Трава возле храма была подкошена под одну длину, гармонично расставленные камни вписывались в общую картину как нельзя кстати. Дополняло же общую святость этого места два дерева, похожих на бонсай. Как и ожидалось, в самом храме не было и пылинки, доспехи Киоши были расположены на полках. В центре же стоял ее бюст. На первый взгляд, никаких свитков или книг видно не было. «Так, а если просканировать это место чувствами духа?» Как тут же меня на секунду ослепило сияние ее боевой формы, вся ее одежда была просто переполнена энергией с привкусом всех четырех стихий. Получилось уловить и ее остаточный дух, совсем слабый, правда. Теперь понятно, как у Аанга получилось на суде призвать ее дух. Тем более какое-то время прошлые аватары могут помогать своим преемникам, все еще находясь в царстве духов. Тот же аватар Року спокойно разговаривал с Ангом больше одного раза. Было бы не очень круто, будь в царстве духа все прошлые аватары. Хорошо, что со временем они как-то исчезают, а то мне не сильно верится, что у них всех было такое же доброе сердце, как у Анга. Это все? Спросил я в пустоту разочарованно, после того как, больше ничего не нашел. Не может такого быть. Просмотренные фильмы «Вся надежда на вас». Я часто видел такое в детективах. Главный герой начинает постукивать по разным поверхностям, определяя на звук пустоту. Так на полу все в порядке. В этой стороне стены также все в норме. Продолжая изображать из себя дятла, я постукивал каждый сантиметр пространства. Голова. Кто тут мегамозг? Радостно сказал я, услышав заметное отличие в одной области. Ну-ка, что тут у нас? Осторожно отодвигая деревянную доску, я увидел небольшую выемку, в которой лежала записная книжка. Моя прелесть. Открывая дрожащими от нетерпения руками уже пожелтевшие страницы, стал жадно выхватывать каждое написанное слово. Ну, это было познавательно, пробормотал я после того, как положил книгу на место. Книга была написана Ранги, возлюбленной аватара Киоши, которая знала ее еще с самого детства. Она же и была ее учителем в магии огня. Розовая любовь также достойна жизни, особенно если ты попаданец в женского персонажа. Минута молчания в поддержку всех тех, кто даже будучи в женском теле, продолжил любить только девушек. Далее последовала жизнь маленькой Киоши, которая уже в детстве была брошена своими родителями на попечение деревенского жителя в порту Икая, в бедной общине фермеров и рыболовов. Отец и мать Киоши были участниками печально известной тогда бандитской группировки «Летающая опера». Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Думали, что в Икае она будет в безопасности, но ее тут же выбросили на улицу, что заставило пятилетнюю Киоши питаться отбросами в надежде на выживание. Единственное, что у нее оставалось, это веер Джессы, ее матери, а также дневник с информацией о Дафиях, как называли себя сами бандиты. В те времена вся территория царства Земли была в хаосе. Ужасная нищета, повальный голод, слабый царь, все это сподвигло целые поселения вставать на путь бандитизма и мародерства. В этот же период времени были придуманы разные традиции и правила среди дафиев. Понятие по-простому. Через некоторое время в деревню пришли мастер воздуха Килсанг и мастер земли Цзянчжу в поисках нового воплощения аватара. У них с собой были игрушки прошлых реинкарнаций, которые помогают определить нужного ребенка. Когда мастера сказали, что Киоши может выбрать три любые игрушки, она не поверила в их доброту и успела забрать только глиняную черепашку аватара Курука, так до конца и не закончив тест. Мастер Килсанг сжалился над бедной девочкой и взял ее в качестве слуги в окружении ложно идентифицированного аватара по имени Юн. Там она и познакомилась с Ранги, телохранителем аватара, и мастером магии огня. Киоши плохо владела магией земли, поэтому и не уделяла должное внимание обучению. Со временем, Юн, Киоши и Ранги начали сближаться, что со временем вылилось в команду аватара. Тяжелое бронированное кимоно ей дал мастер земли Цзянчжу в надежде придать высокой девушке более устрашающий вид, заменив тем самым слабость в магии. По мере приключений ее талант в магии земли начал раскрываться, что заставило мастеров задаваться вопросом, того ли они выбрали аватара, так как Юн все еще не смог овладеть второй стихией. Далее последовала смерть Юна от духа отца Светлячка, которого призвал Цзянчжу для нахождения истинного аватара между ним и Киоши. События только нарастали. Первое вхождение Киоши в состояние аватара, в связи со смертью Килсанга от рук Цзянчжу. Бегство Киоши и Ранги в преступные провинции в поисках летающей оперы. Обучение стихиям, мысли о месте мастеру земли, признание чувств Ранги, становление парой, урегулирование ситуации в царстве земли, открытие себя миру в качестве нового аватара. Читая обо всех ее похождениях, я начинаю немного комплексовать. Столько событий и все это только в ее молодости. Заполнена только половина книги, дальнейшая жизнь Киоши после победы над чином-завоевателем остается под вопросом. Это шедевр. Ранге надо было не магию огня преподавать, а приключенческие книги писать, талантище. Книгу я оставлю, просто так ее прятать точно не стали бы. Пусть дожидается своего часа, можно рассказать о ней Шизуке. Она и решит, как с ней поступить, все-таки это ее предок. 30 юин. Этим вечером думаю уже покинуть остров Киоши. Хотел успеть заскочить на день-два в царство земли, все-таки очень уж интересно хотя бы глазком посмотреть на жизнь этого народа. Так, Про книгу Шизуки рассказать успел. Осталось осмотреть вторую часть поселения на разного рода проблемы. Также стоит научить Суюки базовым стойкам из магии земли. Лишним точно не будет, авось какую-нибудь пользу и принесет. До захода солнца получилось сделать все намеченные дела. Оказалось, что я знаю достаточно много различных стоек, при которых энергия земли ведет себя активней, так что пришлось с помощью магии воды вырезать на дощечках картинки с нужными стойками. Суюки сразу побежала искать какую-то смесь для покрытия дерева, дабы сохранить их долговечность, при этом ни на секунду не расставаясь с моими поделками и обходясь с ними словно это дар свыше. Было смешно наблюдать, как маленькая девочка пыхтит, старается, но ни в какую не отпускает свою ношу, с трудом сдерживая смех. Все-таки для маленькой девочки это могут быть реальные сокровища. Я напросился ей на помощь. Небо окрасилось в красивый янтарный цвет, солнце уже начало скрываться за горизонтом, тем самым придавая всему острову печальный облик. Прямо под стать настроению неравнодушных моему уходу жителям единственного селения на острове. Каждый житель так и норовил дать мне что-то в дорогу, если бы я не ссылался на невозможность переноса такого количества вещей, пришлось бы мне плыть по воздуху с целым вагоном различного рода припасов, одежды, побрякушек. Единственное, что я взял с собой, это маленькие презенты от детей, не все они были красивыми, да и пользы особой не несли, но отказаться от такого было выше моих сил. Не забыл я и про листья чая, запихав его по всем своим кармашкам. «Мы будем всегда рады твоему возвращению», — сказала с теплотой Шизука, под одобрительные кивки народа. «Сюда путь не близкий, но я постараюсь как можно чаще вас навещать, все-таки здесь проживают такие красавицы», — подмигнул я этим самым дамам, вызвав до нельзя анимешную реакцию в виде охов и ахов с обязательным приливом крови к лицу. «Этот мир сам толкает меня на путь держателя гарема». После же грозного зырка со стороны Шизуки, они резко притихли. Главу воинов Киоши здесь уважают, но и боятся не меньше. Далее последовали теплые слова напутствия и новые попытки от некоторых жителей впихнуть мне еще какие-нибудь вещи. Уже повернувшись к океану, стал создавать платформу из воды, как несколько секунд спустя почувствовал приближение знакомой сигнатуры за спиной. Поворачивая шею, успел заметить только смущенное лицо Шизуки, а уже в следующий момент ее мягкие губы прижались к моим. «Ао, эти неискушенные любовью девушки, как же приятно направлять их на пути удовольствия!» Такими словами я хотел красиво сказать о том, что Шизука не умеет целоваться, по-другому понять ее до сих пор плотно сжатые губки я не могу. Ну уж нет, это еще не полноценный поцелуй, а значит, настал мой звездный час. Пикантности добавляет целая толпа людей, смотрящая сейчас на нас. Поцелуй без языка, как айфон без зарядки, летсплейщик без матов, ну вы поняли. Положив ей руки на талию, я стал вжимать ее тело в себя. Это оказалось не очень приятно, зоркий глаз не заметил доспехов, так главное делаем вид, что так и было задумано. Как только мой язык вторгся в ротик неопытной мамочки, моему примеру последовала Шизука, которая, войдя во вкус, уже сама пыталась повторить мои действия. Шизука слишком хорошо дышит носом. Этот поцелуй длится целую минуту. Даже наблюдатели уже начали чувствовать себя неловко. «Нацеловалась?» — спросил я тяжело дышащую Шизуку, которая под конец потеряла всякие тормоза, начав исследовать своими руками все мое тело. «Это было самое лучшее прощание, а теперь тебя ждут жаждущие подробности жители деревни», — подмигнул я, только осознавшей девушке, какую головную боль принесут ей следующие несколько часов. «Пока всем», — махнул рукой остальным. «Дядя Юки будет моим папой», — радостно прозвучало от Суюки, когда я уже начал подниматься на высоту. «Вот ведь неугомонная, по-любому специально так говорит», — все-таки заметила мою реакцию на эти слова. Посмотрев напоследок назад, увидел, как Шизуку обступает вся женская часть острова, тогда как Суюки с веселой улыбкой машет мне рукой. «И тебе пока, змейка», — крикнул я настороженно выглядывающей из воды морде Унаги, который наблюдал мой отлет чуть не со слезами на глазах. «Эй, не плачь ты, я буду часто сюда возвращаться, еще успеешь меня покатать». Он так прикольно реагирует на меня, я не смог удержаться. Примерно 12 ночи. Полет стабильный, турбулентности не замечено, видимость плохая. Незнакомые звезды пытаются указывать мне путь, ничего не понимаю, но все равно спасибо им за это. Теперь вопрос, зачем я поперся в неизведанные земли на ночь глядя? Хороший вопрос. Туила, только вы остались со мной. Буду на Северном полюсе, принесу вам червячков. Скука. Вода, вода, вода, земля, бормотал я про себя, а земля. Ускорившись на пределе сил, я наконец-то оказался на твердой поверхности. От многочасового сидения все тело уже затекло. Небольшая разминка, прогон жизненной энергии, и я снова в порядке. Все завтра, сейчас спать. Взяв под контроль землю, стал на скорую руку сооружать небольшой домик. Вот теперь можно и на боковую. Весь следующий день я только и делал, что наблюдал за разными живыми организмами. Фауна царства Земли не прекращает меня удивлять. Только за первый час ходьбы успел увидеть свинообезьян, прыгающих по деревьям с разными разноцветными вещами в руках, поди своровали что-то у людей. Природа здесь знает толк в извращениях. Сделать лицо обычных обезьян похожее на свиное рыло, присобачить этим созданием красные глазенки. Это явно дело мастера. В кронах деревьев спят ночные жители данного леса, кашкасовы, которые своим видом навевают мысли об одном примечательном мультфильме. Котопес-котопес, единственный в мире малыш-котопес. В детстве обожал его смотреть, а сейчас хочется проверить свою психику. Такое смотреть было явно не слишком здорово для ребенка. Тем более до них в моем невинном разуме успели побывать телепузики и бесконечные сезоны рейнджеров. Один Етикс, или как его помнит еще более старые люди Fox Kids, меня ни разу не подводил, была одна годнота. Большая часть уж точно. Сразу за свинообезьянами пробежал Флопси, точнее, сородич питомца Буми. Конечно, очень жалко козочку, что дала потомство от гориллы. Время летит, когда есть интересное занятие, вот и я не заметил, как целый день проходил по лесу, просто наслаждаясь все еще девственной природой. Сегодня был день вегетарианства, заполнял желудок только тем, что под руку подвернется. Орехи, ягоды, фрукты. Спасибо книгам из библиотеки, без них я бы отравился уже на первой ягоде. День закончился на не менее приятном событии. Чувствуя специфический запах тухлых яиц, я в первую очередь подумал не о самих тухлых яйцах. В голову сразу же пришли воспоминания моего посещения минеральных источников. Это они и оказались. Запах, конечно, отвратный, но пользы уйма, да и расслабляет хорошо. Только я успел надеть трусы, высушить свое тело магией воды и восстановить защитный слой воды, как почувствовал небольшую опасность. Летящие в меня стрелы я заметил только в последний момент, когда они уже попали по моим ногам, при этом ничего мне не сделав. Не зря я постоянно хожу с защитной пленкой из воды. Есть в этом мире нехорошие люди, готовые такого красивого меня просто так подстрелить. Аластер Грюм, твои слова спасли незнамо, сколько попаданцев, да не будут болеть твои протезы. Вы больные, что ли? Что я вам сделал? Прокричал я во все горло. Так пять стрел, значит, есть пять стрелков, находится точно дальше 60 метров, так как мой предел чувств, который получилось увеличить с 50 метров на целые 10 за последнее время, ничего не показывает из-за темноты, точный полет стрел увидеть не удалось, но атака стопроцентно была с высоты, получается враги где-то на деревьях, жаль, что здесь сотни деревьев, молчуны значит, ну кто не спрятался, я не виноват. Собирая воду из источников, я сделал себе щупальца из воды, с помощью них я начал взбираться на дерево, скорее всего, платформа из воды их отпугнет, тем более ею светить точно не стоит. Ее так и не смогли создать маги нашего племени, даже самые опытные из мастеров, а значит, все дело в моей природе. Пока лазил по деревьям, успел заметить, как темные некие силуэты прыгают на расстоянии от меня, посылая в меня все новые стрелы. Рогаткой я выбираю тебя, натягивая себя словно снаряд с помощью щупалец, которые зацепились за деревья, я отправил свое божественное тело прямо в ближайшего врага. Ты мне еще все расскажешь. Зашелся я злобным смехом, надежно приморозив знакомого лучника. Это были лучники Юин, которые могут пришпилить муху с расстояния в 100 метров и при этом оставить ее живой, чему я охотно верю. Видя незавидную участь собрата, лучники начали стрелять еще ожесточеннее, при этом начав целиться уже не только в ноги. Второй снаряд пошел, уже будучи в полете недалеко от новой жертвы, хотел было взять кровь лучника под контроль, но в последнюю секунду не стал этого делать. Меня зацепила одна скребущая уже который раз мысль, как они могут так быстро перемещаться по деревьям. Когда я только хотел взять кровь лучника под контроль, успел заметить нетипичное поведение его жизненной энергии. Как тут же все встало на свои места. Ребята походу случайно фэндом перепутали, Вот и прыгают по ветвям Аки-ниндзя из Наруто. Ладно, шутки в сторону, нужно заняться ими уже всерьез. Ну, живыми вы все равно уже не уйдете, сказал я, создав платформу из воды. Слишком полезное у них умение, нужно этому обязательно научиться. Следующие 15 минут пришлось делать вид, что я на всей доступной скорости пытался их догнать, больше акцентируя внимание на поведении их циркуляции жизненной энергии при прыжках с одной ветви на другую. Филигранный контроль. Эти лучники слишком опасны для простых магов, от стрелы в голове еще никто не выживал. Народ огня, может, хватит уже. У вас самая разрушительная стихия, самые передовые технологии, давайте вы остальному миру хотя бы простых солдат уступите. Выходит, что при прыжке и приземлении, они направляют в стопы жизненную энергию, тем самым гася инерцию и на время приклеиваясь к поверхности, что помогает сделать им следующий прыжок. Полностью ходить так не получится, но вот пару секунд запросто, чего с лихвой хватает на следующий маневр. «Ладно, поигрались и хватит», — сказал я уже погруженным в лед лучником. «Пойдем заберем вашего друга и будем разбираться в вашей нездоровой тяге меня продырявить. Начальство в армии огня очень боятся, но мутного и сильного мага воды, который стоит прямо перед тобой, боишься еще больше». Из допроса удалось узнать причину нападения. «Я покоритель воды, вот и все. Этого им хватило, как они знают, какие-то непонятности произошли с Южным полюсом, вот и захотели привести языка и получить повышение. С их ястребиным зрением увидеть мое манипулирование водой не составило труда, хотя я всего лишь убрал со своего тела стекающие капли. Глазастые сволочи. Настоящей же целью была разведка местности. В этих краях успели заметить людей, дезертировавшего Джонг-Джонга, который уже который год стоит поперек горла у военной элиты нации огня. Также стоит заметить, что эти лучники были только новобранцами, самые опытные из них могут незначительно менять направление стрелы. К тому же имеют еще более острое зрение, что физически невозможно, а значит, здесь также замешана жизненная энергия. В этом мире намного больше лучников Юин, командование сумели с достоинством оценить их эффективность, но клепать таких из каждого солдата не получилось. Они сами не знают почему, а я, кажется, догадываюсь. Чувствительность к жизненной энергии, именно она во всем виновата. Может быть, когда-то какой-то гений, рождающийся раз в столетие и смог создать эти техники, но применить их на практике смогут только единицы. Следы стоит затереть, спалив всех воинов, а магией земли отправить их глубоко под землю. Стоит попробовать эту технику попозже, а сейчас нужно отдохнуть, завтра целый день полета до Северного полюса. 31 повседневность. Юи и Катара начали обижаться на мои частые путешествия. Пришлось признать свою вину и уделить им побольше своего времени, тем более совсем скоро они смогут быть уже полноценными магами воды. Дальнейший их путь до звания мастера они должны преодолеть уже сами. Конечно, помогать им я от этого не перестану, но именно после демонстрации своих умений они получат статус, если уже не взрослого человека, то где-то близко, все-таки сила мага здесь ценится побольше самого возраста. «Так, давайте еще разок на сегодня и закончим», — сказал я с ухмылкой, наблюдая за усталыми девочками. «Хотели ускорить обучение, теперь назад пути нет, а то я смотрю, без меня вы совсем расслабились». Дружный возглас негодования был мне ответом. «Какая, однако, слаженная работа, вы бы лучше так координировали свои действия при спарринге со мной. Кажется, я придумал, как вас замотивировать, каждый раз они на это ведутся», — покачал я головой. «Недавно разговаривал с мастером воды Кацу, он мне хвалился своей дочерью, говорит, мол, уже совсем скоро по мастерству и его догонит. Эх, скорее всего, титул первого мастера воды среди женщин заберет именно она», — сказал я с притворной грустью, видя, как по мере моих слов загорается боевой дух в глазах девочек. «Как же так, только одна из нас может стать первой, даже слов не нужно, чтобы понять, о чем они обе сейчас думают. Тогда чего вы ждете? Нападайте!» Хлопнул я в ладоши, резко отклоняя голову назад от летящих в меня ледяных игл. Мой любимый прием набирает все большую популярность среди магов, и маленькие принцессы не исключение. Пока одна из них держала меня под постоянным градом новых атак, другая собирала свою энергию для какого-то другого приема. «ХММ, значит, туман готовите. Что-то новенькое. Обычно они любят сразу нападать в лоб, иногда они своими стилем боя напоминают мне магов огня. Как только появился туман, стали появляться все новые силуэты людей, и будь я обычным магом воды, замаскированные под людей ледышки смогли бы меня провести, но пока не буду прерывать их, посмотрим, что они придумали. Схватки чаще всего идут не так, как ожидаем, поэтому добавлю-ка я немного хаоса. Создав уже свои ледяные копии, манипулируя ими, отправил их в сторону девочек, пока сам отошел немного подальше. Чуть позже, на месте моей бывшей дислокации появилась недоумевающая голова Катары, планирующая напасть на меня сзади. Пробралась весь путь через ледяной пол под ногами, благо толщины хватает. Оригинально. Я такому их точно не учил. Ага, кто это тут у нас? Сказал я, спеленав ее в лед. Ну-ну, у тебя почти получилось, не дуйся, а то затискаю. Щелкнул я по носику надутую Катару. В последнее время они не хотят нежности со стороны меня и родителей, говорят, что они уже взрослые, и им такое уже не нравится, при этом забывая прятать свои истинные эмоции на лице, которые говорят нам о полной противоположности сказанному. В это время мои копии были безжалостно уничтожены, но свое дело они сделали на ура, выиграли мне время. С девочками я использую только чуточку больше своих сил, дабы они каждый раз понемногу преодолевали свои пределы. Да и сражаться с чересчур сильным противником было бы не очень весело, иногда можно, но не на постоянной же основе. Юи продержалась еще 2 минуты под моим непрекращающимся напором из различных техник магии воды. Хороший результат, в прошлый раз она не смогла даже огрызаться. В этот же бой у нее получалось иногда и контратаковать. Хорошо постарались, конечно, есть недочеты, но о них попозже. Кто-то сегодня хотел покататься на пингвинах-выдрах, спросил я повеселевших девочек, у которых аж второе дыхание открылось. Что и говорить, если даже мне нравится играться с этими забавными созданиями, которые готовы душу продать за вкусную рыбку. Только недавно я узнал, что в нашем дворце есть открытый балкон, с которого открывается великолепный вид на город. Хотя, дворец частенько переделывают или что-то добавляют, все-таки это не так сложно, когда есть куча покорителей воды под боком. Это стало нашим любимым скай-местом времяпровождения, особенно хорошо здесь сидеть с горячим чаем, накрывшись теплым пледом. Значит, Шизука, будто пробуя на вкус это имя, произнесла Кая, ты настроен серьезно? Да, она хорошая, уверен, вы подружитесь, ответил я, переплетая свои пальцы с ее. Пусть девочки и Сакка немного подрастут, потом я смогу взять вас с собой на остров Киоши. Ты меня немного беспокоишь, задумчиво произнесла Кая. Сначала я, теперь Шизука, и обе мы старше тебя, обе уже имеем детей. Это не очень нормально, ты знаешь, повернулась ко мне Кая с беспокойным выражением лица. Не понял, видел бы ты сейчас свое лицо, не выдержала Кая, задорно засмеявшись. Подожди, дай мне скунуду, мне нужно успокоиться, уф, отдышалась она. А ведь поначалу казалась такой спокойной и серьезной. Покачал я головой на ее выходки. «Меня испортил один близкий моему сердцу человек», — сказала она, усевшись своей мягкой попкой на мои колени, «и мне это чертовски нравится», — пробормотала она уже в районе моей шеи, просунув свои теплые руки под мою одежду. «Каждая женщина достойна счастья, и я надеюсь, ты его нам дашь».